Глава 18. Он гордо выпрямился и обвел короля и Олега ясным взором праведника. Король посмотрел на подвижника долгим взглядом, вздохнул. На чело набежала тень. Затем лицо стало сухим и деловым. Он прошел к дальнему столу. Томас и Олег подошли, повинуясь властному кивку. На столе рулон из хорошо выделанного пергамента. Король взмахом развернул, прижал загибающиеся края кинжалом и подсвечником. Томас сразу понял, что это карта, но, как ни всматривался, долго не мог уловить знакомые очертания. Все картографы рисуют по-своему. Король ткнул пальцем в закрашенную черным довольно большую область. Вот, по легендам, что дошли еще от пиктов и бриттов, там прекрасные леса и богатые рудники с медью, железом и даже золотом. Может быть, даже олово есть, которого уже в других областях не осталось. По спине Томаса пробежал холодок. Он поежился, сказал с осторожностью. «По легендам пиктов, мы стоим прямо на логове драконов и россыпи золотых самородков размером с конскую голову, и все дороги вымощены этими самородками». Король поморщился. «Легенды легендами, но сейчас в тех местах... Смотрите внимательнее. Что-то происходит. Сперва оттуда перестали поступать подати... А посланные отряды сгинули без вести. Посылали людей и другие лорды. Граф Калантай отправил 3 отряда, а потом целое войско. Не мог терпеть, чтобы у него под боком творилось что-то непонятное. А что за непонятное? Помимо адового урочища. Король закусил губу. В глазах сверкнул гнев. Если бы только разбойники, кто их назвал бы непонятным? Что-то очень злое, сэр Томас. Очень нехорошее колдовство. И очень сильное. Настолько сильное, что мои священники в один голос твердят о пришествии Антихриста и близком конце света. «Ого», — сказал Томас невольно. Он огляделся по сторонам, словно черпая уверенность в реальности толстых стен и развешанного поверх ковров и гобеленов оружия. Снова обратил взор на карту. «Если там Антихрист, то чего торчит на месте?» «Может быть...» предположил король, собирает рать? Томас кивнул. В самом деле, ни один герой не в состоянии действовать без войска или хотя бы могучего отряда. Это в легендах пиктов Беовульф в одиночку побивает дракона. А в реальности только нападением со всех сторон удается поразить могучее чудовище. Олег внимательно всматривался в карту. «Адово урочище примерно вот здесь», сказал он и потыкал пальцем. «А вся область? Под влиянием, так сказать?» Король кивнул. «Если верить всем, кто прошел те земли хотя бы по краешку, она вся кишит жуткими демонами, созданиями ада, огненными драконами, черными летучими мышами размером с коров, выпрыгивающими из-под земли волками и вообще всем, что может пригрезиться после сильной пьянки». «А что на самом деле?» — спросил Томас. Король сказал раздраженно. «Никто не знает. Может быть, там просто разбойники. Большой отряд, который перехватывает всех на своих землях. Если так, то с ними можно говорить. Я дарую вожаку звание барона, пожалую земли, которые он и так захватил, а взамен принесет мне клятву аммажа. Словом, как обычно». Томас надулся. В Британии уже давно не захватывают так земли. Последние массовые захваты были при вторжении Вильгельма Завоевателя. А теперь уже давно земли и замки переходят от отца к сыну, от сына к внуку. И основатели рода считаются уже не разбойниками, а рыцарями того времени. Король водил пальцем уже не по пятну, а по его краям. С легкостью пересекал реки, горы, леса. «Здесь владение графа Черча», — повторил он. «А вот тут выходит лес, что принадлежит барону де Грассиану. С той стороны земли барона Редлайка. Ему пришлось хуже всего». «Что случилось?» «Почти половина его земель поглощена этой язвой дьявола», — пояснил король. «К счастью для Редлайка, отец оставил ему самые большие владения в этих краях. Кое-как ютится на оставшейся половине, в ярости, что его люди исчезают. Хуже того, пятно расширяется». Томас насторожился. «Все-таки Антихрист начинает поход?» «Вряд ли», — ответил король. Скорее всего, к нему прибывают силы и уже не умещаются на захваченном плацдарме. Томас вспомнил Олега, поинтересовался. «А как насчет церкви? Она что-то делает?» Король кивнул. «Наш архиепископ уже попросил о помощи братьев из монастыря святого Бенедикта, а также святого Игнатия и святого Йоргена. Откликнулись еще несколько монастырей. Их монахи уже прибыли на границы язвы дьявола. Те они поспешили сообщить, что сдерживают дальнейшее продвижение сил сатаны». «А как насчет перейти в наступление?» Король устало отмахнулся. «Я сказал, что язва медленно расширяется». «Понятно», — ответил Томас. «А монахи доказывают, что если бы не они, язва захватила бы весь мир?» «Примерно так», — ответил король с недоброй улыбкой. «Даже церковь хочет хоть что-то да урвать. Все же верю, что монахи в какой-то мере язву сдерживают. Так что если решишься принять те земли, то с монахами постарайся найти общий язык». Томас снова вспомнил Олега, поморщился. «Какой там общий язык? Язычник все испортит». Но король смотрит требовательно, и он сказал деревянным голосом. «Ваше Величество, я бы и так. Но ежели вы жалуете мне все те земли, которые сейчас под язвой, то я с удвоенным рвением начну готовиться к походу. Только подготовьте королевский указ, чтоб с вашей подписью и печатями. Не за себя пекусь, но с бумагой смогу привлечь из безземельных рыцарей. Им, в свою очередь, пожалуй, участки уже своей земли под поместье. Благо земли это проклятое урочище захватило очень обширное». Король смотрел на него испытующе. «Бумагу составят уже сегодня», — пообещал он. «Ко всему еще вы лично и все ваши земли, сэр Томас, на 100 лет освобождены от всех налогов и сборов. Кроме того, лично вам будет пожаловано право не вставать в присутствии короля, не снимать шляпу, ковыряться в носу и называть меня по имени. Это не будет распространяться на ваших потомков». Томас поклонился. «Польщен, ваше величество?» Король неожиданно улыбнулся. «Вы крестоносец, сэр Томас. Воевали в Палестине. Для вас эти знаки ничего не значат. Но для тех, кто трется у моего двора, это очень много. И ценить вас будут выше». Олег склонился над картой. Лицо озадаченное. Потыкал пальцем. «А здесь тоже оно? Урочище?» Король покачал головой. Обвел рукой по карте почти правильный круг. «Нет, здесь цепь холмов, а через них почему-то не перевалили. Хотя с той стороны деревню уже опустили. Народ бежит, сеньор Ибн Олег, а с этой стороны, вот здесь и здесь, захвачена язвой. Сейчас она замерла, не распространяется, но, как считают мои священники, это ненадолго. Так уж получилось, что с севера и северо-востока, как я уже говорил, широкая река, ее не одолеть. Во всяком случае, сходу, как язва катила по равнине. С юга и востока еще одна. Смотри, как она делает широкую петлю, тем самым остановив распространение этой гнили. А на западе горный кряж. Небольшой, но цепь тянется довольно далеко. Тоже преграда для язвы». Томас всматривался в захваченную язвой местность. Сердце сжималось от негодования, кровь стучит в висках. Судя по расположению, там когда-то была цветущая долина с полями и садами, заливными лугами, ручьями и мелкими речушками, в которых кишела рыба. А сейчас там ужасающее болото, что гнилостными испарениями отравляет мир. Даже если язва на самом деле осталась бы в этих пределах, все равно она вызов Господу, сотворившему прекрасный мир. Король сказал задумчиво. «В язве что-то происходит. Через реку перелетает все больше ночных тварей. Крестьяне с заходом солнца закрываются в домах, запирают двери и окна, прячут скот. В селах появились странные волки. Очень крупные, режут не только скот, но даже днем врываются в села. Мои священники говорят, что язва набирает сил, чтобы однажды затопить грязью реку и перейти на другую сторону». Томас спросил, стараясь, чтобы голос звучал мужественно. «Ваше Величество, это и будут мои владения?» Король замялся, даже глаза на миг отвел, но пересилил себя и прямо посмотрел молодому рыцарю в глаза. «Да, там нет клочка, которого не захватила бы язва. Мои священники зовут ее тьмой. Однако же, если вам удастся как-то одолеть, то у вас не будет лучшего владения во всей Британии. Смотрите, по размерам почти равно иному королевству. Защищено реками и горами, и земли там были самые лучшие». Томас отошел от стола, поклонился. Вид у него был твердый и торжественный. «Ваше Величество, не будем отнимать у вас драгоценного времени. Мы пойдем готовиться к отъезду. И как только указ будет готов, выступим в самое сердце зла. За ночь народу в городе, казалось, удвоилось, а за то время, что они провели в королевском дворце, утроилось. Хотя рыцари, возможно, ночью и не приезжали, зато горожане высыпали на улицы все. Торговцы, столяры, плотники, оружейники, кузнецы, даже каменщики предлагали свои услуги. Хотя они на турнире совсем ни к чему. Зато плотников набирают даже из соседних сел. Те далеко за городом спешно сколачивают многоярусные помосты для зрителей. Из города к распахнутым воротам тянутся тяжело нагруженные телеги с бревнами и досками. Везут туда шатры и палатки. Туда же спешно перебираются торговцы разной мелочью. Олег поглядывал с интересом, коротко заметил. «А власть короля не совсем восточная». «Зато меньше вреда», — огрызнулся Томас, — «если король дурак». «Да», — согласился Олег, — «везде 50 на 50». Томас не понял, но спорить не стал. Шел впереди по узкой улочке, расталкивая тесную толпу. Иногда попадались конные рыцари. Почти у всех в руках копья тыльной стороной в специальной выемке в стремени. Длинные и толстые, со специальным раструбом для руки. Особые копья для таранного удара. Олег тоже внимательно рассматривал этих конных воинов. Для Томаса такие копья вполне привычны, хотя вошли в употребление совсем недавно. Доселе были намного легче, что можно бить сверху, держа над головой, бить из-под руки снизу, даже бросать как дротик. Но сейчас рыцари всюду принимают на вооружение это тяжелое копье. Все предыдущие рядом с ним еще не копья, а пики или дротики. Освоивших новое оружие рыцарей пока немного, однако их небольшой отряд с легкостью пробьет брешь в любом войске на всю его длину, сомнет и втопчет в землю лобовым ударом, затем развернется и снова пронесется, как стадо кабанов по пшеничному полю. Иные времена, иное вооружение, иная воинская тактика. Но главное не то, что иные времена, а что новое время, когда не бесконечное повторение одного и того же, как же надоело и вгоняет в тоску, а в самом деле видна заря нового мира. Даже в этом. Они вернулись в гостиницу. Томас не желал идти в роскошные покои. Расслабляет. Отправился в конюшню. Осмотрел коней, стойло, придирчиво пропустил между пальцами ячмень, любуясь крупными янтарными зернами. Затем зашел к кузнецу и поговорил о новом способе перековки коней. А с оружейником поделился опытом заточки мечей из дамасской стали. Олег поднялся на самый верх. Там на крыше особая площадка, как на башне, удобно рассматривать город с высоты. Для европейских зданий такая архитектура непривычна, но вернувшиеся из святых земель, где все дома с плоскими крышами, не видят ничего удивительного. Город бурлит, заполнены уже не только гостиницы и постоялые дворы, но и все сараи, амбары, а многие будущие участники жарких схваток разбили шатры за городской чертой. Им туда возят еду, а часть торговцев уже поставили там временные лавки. Малые турниры, которые устраивают через каждые пару недель, длятся по 2 дня, средние по 4, но крупные, на которые приезжают из дальних стран, нелепо втискивать в такие сроки. Они длятся не меньше недели. К примеру, знаменитый марлезонский турнир длился 30 дней. На ранних турнирах не могло быть и речи о женщинах. Но потом, когда турниры под прессингом церкви начали облагораживаться и обрастать правилами, появились первые зрительницы. Сперва, насколько он помнит, присутствовала жена правителя или дочь. Потом с подругами, свитой. А вот теперь, говорят, прекрасные дамы едва ли не главный элемент украшения турнира. За них бьются, за их улыбки готовы умереть. А то и от добычи отказаться, чтобы показать свою щедрость, великодушие, благородство. 50 на 50, — повторил он. Везде эти 50 на 50. В Европе, напомнил себе, все еще нет постоянных армий. В отличие от того же Востока, где владыки держат 100-тысячные армии в постоянной боевой готовности, а для походов собирают армии, превышающие 1 000 000 воинов. А где нет постоянных армий и нет стандартных методов обучения воинов, там каждый оттачивает свое умение сам. Оттачивает вот здесь, на турнирах. Сперва турниры были только репетициями будущих сражений, и потому всегда сражались отряд на отряд. А вот сейчас, помимо этого привычного действа, начали вводить еще и одиночные схватки. И хотя им пока еще не придается значения, Их ставят в самом начале, для разогрева публики, а кульминация – генеральное сражение двух больших отрядов. Однако одиночные поединки важны совсем для другой цели. В одиночных поединках рыцари оттачивают новые трюки, совершенствуют приемы боя, проверяют снаряжение, исправляют после схваток, тут же подставляют под удары в новых схватках. И если заглядывать в будущее, то не нужно быть даже неграмотной бабкой-гадалкой, чтобы предсказать одиночным поединкам большое будущее. Возможно, они даже затмят грандиозные схватки отрядов, хотя там с каждой стороны могут выступать по несколько сотен рыцарей, и турнир начинает выглядеть настоящим полем битвы. Он вспомнил обеспокоенного короля. И еще бы правителю не дергаться, когда в опасной близости собираются для турнира рыцари, количество которых в десятки раз превосходит его войско.